Часть первая. Глава первая. Толстуха принужденно улыбнулась, когда Гарри протянул ей свою визитную карточку. «Жаль», — подумал он, — «что она так опустилась». Похоже, расческа давно не касалась ее волос, выбивавшихся из-под старомодной шляпки. Под усталыми глазами залегли глубокие тени, а лицо блестело, как будто женщина только отошла от раскаленной плиты. Впрочем, толстухе, кажется, весьма польстило, что Гарри ее сфотографировал, и прежде чем засунуть визитку в сумочку, она внимательно изучила текст. «Подумать только, я вас даже не заметила», — сказала она. «Представляю, какой у меня сейчас вид». «Совсем наоборот». Каждый выглядит лучше, если его сфотографировать неожиданно. Снимки будут готовы завтра после полудня. Вы не обязаны их покупать, но я надеюсь, вы все-таки придете их посмотреть. Да, я приду. Даже наверняка. Лейк-стрит — это рядом с Палас-театром, не так ли? Совершенно верно. По Кромптон-стрит 4. Первая улица налево. Она еще раз поблагодарила Гарри и улыбнулась ему. Что-то мелькнуло у нее на лице от былой красоты, и она удалилась, засовывая под шляпу непослушные пряди светлых волос. «Эта фотография последняя на сегодня. Ой!» — подумал Гарри, наматывая конец пленки на бобину, которую вытащил из аппарата. Было холодно. Он проголодался. Работать, стоя 4 часа кряду, в общем-то, не страшно, когда солнечная погода и люди довольны, что их фотографируют. Но сегодня весь день висели тяжелые облака, которые не смог прогнать даже восточный ледяной ветер. Люди шли по Рейнджер-стрит сплошным потоком, но желающих фотографироваться почти не находилось. И мало кто соглашался взять визитку, которую протягивал Гарри. Он сделал больше сотни фотографий, и будет хорошо, если удастся продать хотя бы 25. Он сунул аппарат в чехол, висевший на плече, и, как обычно случалось с ним каждый день, вынужден был констатировать, что теперь ему, в сущности, нечего делать. Он мог вернуться в свою двухкомнатную меблированную квартиру на Ленокс-стрит или пойти в студию послушать, как Муни жалуется на плачевное состояние дел, или просто заглянуть в кафе и почитать газету. Он остановился на кафе. Ему нравилось бывать там. Он любил устраиваться в уголке с кружкой пива, наблюдая за разными посетителями и слушая, о чем они говорят. А болтали в кафе Уэст-Энда о самых удивительных вещах. Иногда Гарри удавалось услышать обрывки совершенно невероятных разговоров, и он развлекался, пытаясь угадать, кто сейчас перед ним. Женат ли, к примеру, вот этот мужчина, а тот живет в меблированной квартире или у него свой дом? Достаточно было посидеть какое-то время, внимательно слушая и глядя широко раскрытыми глазами, чтобы многое узнать о соседях по столикам. А Гарри очень нравилось узнавать, чем занимаются эти люди. Более того, у него и не было других развлечений. Зарабатывая 6 фунтов в неделю, из которых 2 нужно отдавать за квартиру и завтрак, многое себе не позволишь. Он остановился на перекрестке, пережидая красный свет. На Гарри был спортивный пиджак, потертые фланелевые брюки и рубашка цвета морской волны. На вид ему можно было дать лет 26, и это вполне соответствовало действительности. Нельзя сказать, чтобы он обладал чересчур броской внешностью, хотя, конечно, атлетическая фигура, серые приветливые глаза и большой рот с чувственными губами и могли привлечь чье-либо внимание. Коротко подстриженные светло-коричневые волосы слегка курчавились, а лицо было загорелое, как у всякого человека, проводящего много времени на свежем воздухе. Его легко было принять за студента, и люди, которых он фотографировал, просто думали, что у парня совсем плохи дела, если он начал фотографировать на улицах. Вереница автомобилей остановилась. Гарри пересек Рейнджер-стрит и двинулся по Гласхаус-стрит, где купил вечернюю газету. Замедлив шаг, он принялся рассматривать последнюю страницу. Материалы первой полосы об угрозе новой войны и углублении социальных конфликтов его не волновали. На глаза попалась заметка какой-то кражи. Полный отчет об этом деле занимал почти две страницы. Вот это было интересно. Продолжая на ходу читать, он открыл дверь в кафе на Бревер-стрит. Ему нравилось бывать здесь. Спокойная атмосфера, хорошее пиво. Может, даже лучше в Лондоне. Гарри заказал кружку пива, вытянул из-под столика табурет и уселся, не прекращая чтение. «Малый, похоже, не выкрутится», — подумал он. «Никакой суд присяжных ему не поверит, даже ребенок не поверит». Он прочитал отчет до конца и протянул руку кружке. Пиво приятно освежило рот. Гарри удовлетворенно вздохнул и вытянул ноги.